23 апреля. Привет, мистер женатый мужчина. Успокоила окончательно посещение страницы твоей благоверной. Выложила фотки с Египта. Чуть позже она исправила СП, что замужем за тобой. А еще чуть позже у тебя появилась характерная аватарка. Буквально все, как поженятся, вешают на страницах свадебные фотки. Ты в косухе, она в красном платье с букетом красных роз. Вы хорошо смотритесь вместе и довольно необычно. Тошнит уже от пышных белых платьев и костюмов. Ну и слава богу. Иногда я захожу к тебе и к ней проверить, не выложили ли еще фотки со свадьбы. Но пока ничего. Видимо, поженились вы незадолго до твоего дня рождения. Интересно, если бы я вмешалась в твою жизнь тогда, в августе, как только нашла тебя, изменилось бы хоть что-то? Забавно, как буквально на моих глазах разворачивалась твоя жизнь. Бог отвел. Я теперь едва могу общаться даже с верующими друзьями, а уж с неверующими и того тяжелее. Мне надо двигаться дальше, потому что, когда долго стоишь, со временем откатываешься назад. Это закон. А у тебя, похоже, другая дорога. На мой открытый вопрос Настя, когда я раскололась, предположила, что, возможно, за тебя надо было помолиться. Затем и напомнила тебе Господь. А я, признаться, не сразу дошла до молитвы. Все свои проблемы решить пыталась, со своими глюками. Вот что отличает влюбленность от любви. Разумеется, Господь знает наши нужды, но молитва нужна нам, чтобы очистить и умягчить сердце, соделать его достойным божественной милости. Эта молитва нужна мне, чтобы научиться любить. А я так поздно до этого додумалась. Прости меня. Быть может, тебе и впрямь тяжело. Неспроста у тебя лицо такое загружено. Ты улыбаешься не то что редко, словно пытаешься, но получается только одним уголком рта, а выражение глаз не меняется, даже на свадебных фотках. Впрочем, вы оба взрослые, сложившиеся люди. Наверняка уже жили вместе и просто дошли до ЗАГСа узаконить отношения. Какой уж тут праздник. Иногда человек ощущает молитву. Я, например, часто чувствую поддержку материнской. Но это особая статья. Может, и на твоей душе хоть немного посветлеет. Иногда хочется вновь пережить прошлую осень. Думать о тебе, мало зная. Сидеть на твоей странице, фантазировать и тешить себя придумыванием сюжетов. Быть может, я их запишу. Идти домой вечером. В прохладных сумерках под музыку Никельбек, Дора, Парадайз Лост. И узнавать себя в их простеньких текстах. Так хорошо и удобно. С рюкзаком за спиной, в капюшонках, в кроссовках, в плюшевых зеленых штанах. Опять моя хмельная осень. Опять я весело грущу. Приходя домой, включаю комп и к тебе. Не знала я ничего про твою девушку, да и, читая твои статусы, даже мысли о ее наличии не допускала. Она была. Не только все это время, а гораздо раньше, чем я нашла тебя. Я благодарна тебе за эту осень. Люблю иногда влюбляться. Хотелось? Пожалуйста. Господь очень быстро реагирует на мои дурацкие желания. Собственно, других-то у меня нет. 27 апреля открывается мотосезон, чему ты жутко рад, судя по статусу. Великий пост на дворе. Лазарева суббота. Делать мне нечего, только думать об этом. Нет, я не хочу тебя там выискивать. Это уж слишком. Не проблема пойти туда одной. Это мое естественное состояние. Да и не решусь я никого позвать с собой. Так и впечатление острее, и опасаться нечего. И не помешает никто. Твоя убежденная холостячка, Крис.